Доброе утро. Доброе. А почему ваши внучки латиноамериканки? Что-что? Почему ваши внучки латиноамериканки? У меня не латиноамериканцы, а белые, голубоглазые внуки. Внучки, точнее. У вас же муж мексиканец или какой-то латиноамериканец? У вашей дочери старше. Почему? Что ты, вот какого фамилии тогда назови? А вот я не помню, какая-то такая испанская фамилия какая-то. Откуда ты это взял-то? Ну, нашел в интернете информацию. Ее же Елена, вашу старшую дочь, зовут? Да. Ну, какая-то Оскар, Аскоя, какая-то такая фамилия, да? Что? А Аскоя какая-то такая фамилия. Дело в том, что моя дочь 2 раза была замужем в Америке. А, ну второй раз, значит, на латиноамериканца. Ну, он не совсем латино. Ну, а кто? Нормально. Ну, темный он. Нормальный человек. Ну, я не хочу с незнакомыми беседовать на эти темы. Мне это не интересно. Я же ваш знакомый. Алло. Елена Эскота, да? Святослав Петрович. Как? Елена Эскота. Ну какая тебе разница, ёпта, ты занимайся своей жизнью. Не, но, своей жизнью, но они красивые и достойные. Латиносы же? В чужую жизнь, ёпаный. Ну латиносы они, да? Ты свою жизнь делай красивой и достойной, блядь, а в чужую жизнь не лезь, блядь. А почему она русская? Люби себя крепче, ёпаный. Русского не нашла, почему, Святослав Викторович? Алло. Добрый день. Добрый день. Святослав Викторович, у меня один вопрос к вам есть. А кто, вы представьтесь, пожалуйста. Меня Алексей зовут. Какой Алексей? Я вас не знаю. Ну, я знаю, но у меня один вопрос всего к вам. По поводу вашего зятя, Реймонда. Ну и что? А правда, что он служил в Афганистане или в Ираке? А ты у него спроси. Ну, а я не знаю испанского. Алло. Алло. Святослав Викторович, а почему у вашей старшей дочери на груди татуировка? А? Что говорит? Это Алексей. А что сказали, что Алексей? Я хочу вопрос вам задать один. Что ты хотел? Спросить кое-что хотел у вас. А зачем ты? Ты у мамы с папой спрашиваешь. Не, ну вы врач же. Это. Ну врач, значит, ты что, можешь в любое время позвонить и что-то спрашивать? Не, я хочу спросить, вредны ли татуировки, Святослав Викторович? Что? Вредны ли татуировки? Что татуировку? Татуировки, вредны они или нет? Да, вредны, могут заразиться СПИДом. А почему у вашей старшей дочери есть татуировка? Я не видел. На груди? Возможно, рисунок. Нет, на груди. Алло. Алло, Святослав Викторович? Кто говорит? Это Алексей. А какого хуй ты сюда назвал? Я хочу спросить у вас почтовый лист. Пошел нахуй, петух, не звони сюда, пидорюга. Конверт положить с деньгами. Нахуй, я сказал. Почтовый ящик, конверт. Алло. Алло, Святослав? Я говорю, можно вам конверт положить в почтовый ящик с рублями советскими? А зачем? Ну вы же просили помощь от нас. К почтовым переводам. А в почтовый ящик вы не залазите, что ли? Почтовым переводам. Алло. Алло. А вы любили Иру Галушкину? Святослав Петрович. Алло, кто говорит? Это Алексей. Алексей. Какой Алексей? Не звони сюда. Сюда. Ну, ответьте на вопрос. Алло. Кто говорит? Я хочу заказчика сдать. Ты давай. Это Реймонд. Заказал. Ты мне это уже говорил. Все, спасибо. Я это не говорил еще. Возьми с полки пирожок, как говорят. А где полка находится? Тебе зачтется это и на этом свете. Нет. Почему? Спасибо, мальчик. Спасибо, юный пионер. Ты что, не понял, что ли? Позови. Ты звони сюда, урок ебаный. Ты чё, блядь? Алло, Слав? Я слышу, что говоришь? Это Алексей. Как дела у тебя? Как у тебя дела? Алло. Алло, что, ты забухал, что ли, опять? Не звони сюда, урок ебаный. Хватит пить, Слав. Алло. Давай мы закодируем тебя, Слав. Ты хватит бухать уже. Ты чё, чаёк? Не звони сюда, урод, ёбаный, не заделаешь. Ты чё? Ты сюда назвали, пидарас? Ну ты же звезда. Не смей сюда звонить, пидор ёбаный. Давай, не буду звонить. Я всегда Славикович, народный целитель. Дефективный. Шишков, а Артём Скоплевский играет. Я знаю адрес. Алло. Ну что, песня понравилась тебе? Что ты сюда названиваешь, уродина хуй? Ну вы же звезда. Не звони сюда, ты хуесос. Но... Алло. Как погулял-то? Нормально? Слава. Не звони сюда. Алло. Святослав Викторович? Кто говорит? Это Лёша. Лёша, не звони сюда. Не звони сюда, урод ебаный. Алло, я слушаю вас. Святослав Викторович? Кто говорит? Это Алексей. Не звони сюда, Алексей, тебе сказано уже было. Алло? Ну я хочу дружить с вами, Святослав Викторович. У меня нет такого желания, Алексей. Тогда ответьте на два вопроса. Я больше не буду. Алло? Дедушка Святослав, ну поговорите со мной, пожалуйста. Я сейчас обедаю. Перезвоню. Алло? Вы пообедали, Святослав Викторович? Обедал, спасибо. Можно вопрос тогда теперь один задать? Я больше не попытайся. Буду. Попытайся. Так, значит, мы знаем все про четверых ваших детей, но не знаем, вы говорили, что у вас пять неофициальных. Вы можете что-нибудь про них сказать? Знаешь, как древние греки говорили, да, что один дурак может задать только вопросы, на которые ему не дадут ответы 10 мудрецов. Больше сюда не звонит. Вы это уже говорили, Святослав Викторович? Алло? Святослав Викторович. Да. Очень надоедливый парень. Как стая калмыцких пидорасов? Ты очень надоедливый. Или как старая, как старая пьяная проститутка. Не звони сюда. Алло. Святослав Викторович? Не доставай меня, я занят сейчас, работаю с литературой, все. Хорошо.